«Куда это мы попали?» — поинтересовалась Канина. Ринсвинд огляделся и попробовал догадаться. Они по-прежнему находились в сердце Аль-Хали. Он слышал за стенами шум толпы. Но в центре многолюдного города кто-то расчистил огромное пространство, огородил его и посадил сад, настолько романтически естественный, что он выглядел таким же реальным, как сахарный поросенок. «Похоже, кто-то взял 2 раза по 5 миль городской территории и окружил ее стенами и башнями», — высказался Ринсвинд. «Странная идея», — отозвалась Канина. «Ну, некоторые здешние религии, понимаешь, они считают, что после смерти ты попадаешь в такой вот сад, где играет всякая такая музыка и...» С несчастным видом запнулся Ринсвинд. «В общем, еще тебя там ждут шербет и красивые девушки». Канина оглядела зеленое великолепие укрытого за стенами сада с павлинами, замысловатыми арками и слегка сипящими фонтанами. Дюжина возлежащих на подушках женщин ответили ей равнодушными взглядами. Скрытый от глаз струнный оркестр исполнял сложную клачскую музыку в стиле бхонг. «Я не умирала», — заявила Канина. «Я бы такое запомнила. Кроме того, моему представлению о рае это не соответствует». Она критически оглядела разлегшихся на подушках женщин. «Интересно, кто их стрижет?» В поясницу ей ткнулась сабля, и Канина с Ринсвиндом направились по затейливо украшенной дорожке к небольшому павильону, увенчанному куполом и окруженному оливковыми деревьями. Канина нахмурилась. «И я не люблю шербет». Ринсвинд на это никак не отозвался. Он был занят исследованием собственного душевного состояния, и ему не очень-то нравилось то, что он видел. Его терзали смутные сомнения. Похоже, он начинал влюбляться. Симптомы были налицо. Наличествовали потные ладони, ощущение жара в животе и общее впечатление, что кожа на груди превратилась в туго натянутую резину. И каждый раз, когда Канина заговаривала о чем-то, у него возникало чувство, что в его позвоночник загоняется раскаленная сталь. Он глянул на сундук, стоически шагающий рядом, и распознал у него те же симптомы. «И ты тоже?» — спросил он. Возможно, виновата игра солнечного света на выщербленной крышке сундука. Но Ринсвинду показалось, что на миг тот стал более красным, чем обычно. Разумеется, между грушей разумной и ее владельцем налаживается крепкая ментальная связь. Ринсвинд покачал головой. Это объясняло, почему сундук вдруг утратил обычную злобность. «Из этого ничего не выйдет», — предупредил волшебник. «То есть она женщина, а ты... Но ты...» Он запнулся. «Чем бы ты ни был, ты деревянный, и ничего не получится. Пойдут разговоры». Ринсвинд повернулся, бросил на стражников в черных одеждах свирепый взгляд и сурово буркнул. «А вы чего пялитесь?» Сундук бочком придвинулся к Канине и брел, едва не наступая ей на пятки, пока она не ударилась об него щиколоткой. «Отвали!» — рявкнула она и пнула его еще раз, теперь уже нарочно. Если лицо сундука могло что-либо выражать, то сейчас он посмотрел на нее так, словно... Ее предательство потрясло его до глубины души. Стоящий впереди павильон представлял собой купол в виде луковицы, замысловато украшенный драгоценными камнями и опирающийся на 4 колонны. Его внутреннее убранство состояло из массы подушек, на которых возлежал довольно толстый человек средних лет, окруженный 3 девами. На нем было пурпурное платье, затканное золотой нитью. Женщины, насколько мог судить Ринсвинд, демонстрировали, что с шестью крышками от небольших кастрюль и несколькими ярдами тюля можно многое что сотворить, хотя этого было явно недостаточно, чтобы толком одеться. Человек, похоже, что-то писал. «Вы случаем не знаете хорошую рифму к слову «её»?» — наконец, подняв глаза, раздраженно произнес он. Ринсвинд с Каниной обменялись взглядами. «Сырьё?» — предложил Ринсвинд. «Варьё?» «Бельё!» — с наигранным оживлением подсказала Канина. Толстяк поколебался. «Бельё мне, в общем-то, нравится», — признался он. «В белье есть потенциал». «Да, пожалуй, белье сойдет. Кстати, возьмите себе по подушке. Отведайте шербета. Чего встали, как столбы?» «Это все из-за веревок», — объяснила Канина. «А у меня аллергия на оружейную сталь», — добавил Ринсвинд. «Право, как скучно», — проронил толстяк и хлопнул в ладоши. Пальцы его были так унизаны кольцами, что хлопок прозвучал скорее как звон. Двое стражников быстро выступили вперед и перерезали веревки, после чего весь батальон растворился в окружающей листве, хотя Ринсвинд печенкой чувствовал, что оттуда за ними продолжают наблюдать несколько дюжин пар темных глаз. Животный инстинкт подсказывал, что пусть они с Каниной и толстяком остались наедине, любое агрессивное движение с их стороны может внезапно превратить этот мир в место, заполненное пронзительной болью.